слон и моська. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Откуда ни возьмись, навстречу моська им. Увидевши слона, ну, на него метаться и лаять, и визжать, и рваться, ну, так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, ей шапка говорит, тебе ль с слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед и лаю твоего не примечает. Эх-эх, ей моська отвечает, вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же, говорят собаки, ай, моська, знать она сильна, коль лает на слона.